Иван вышел из колодца вместе со Славиком, такое имя он дал высшему полководцу, главе славящих. Славик пошел своей дорогой, у новоиспеченной нежити было много дел по переустройству славящих Кощея. Студент достал смартфон и набрал номер Людмилы. После гудков, из телефона раздался радостный с нотками волнения голос девушки. «Вань, это ты, с тобой все в порядке. Что с главой славящих? Мои сестры до тебя добрались». Иван рассказал в подробностях про произошедшее и спросил, «А как у вас дела? Я не знаю, когда смогу к вам вернуться, но попрошу твоих сестер как-нибудь меня переправить. Когда точно узнаю, напишу тебе и, может быть, попрошу скинуть метку месторасположения. У нас все хорошо, но мы пока не можем перебраться за окружающие нас каменные стены, созданные главой славящих, все-таки это магия высшего уровня». Но Павел грозился, что на превращение части стены в грязь у него уйдет не больше пары часов. Так что пока на находящихся снаружи охотников не напали главнокомандующие, все норм. Но на стене какой-то странный эффект, не дающий мне использовать мгновенное перемещение за ее пределы, а Оле, переместиться через нее магией тени. Это эффект одного защитного пространственного артефакта. Мы с Кощеем его у Славика нашли. Он позволяет к творимой защитной магии добавить пространственные изоляционные свойства, если барьер замкнут. Как только вы проделаете дыру в стене, эффект исчезнет. Этот и еще парочку артефактов Кощей отдал мне, но эффект может отменить только сотворивший магию, а Славик уже другой, так что не смог бы, даже если бы был рядом с вами. Еще немного поговорив с девушкой, Иван пошел обратно к Кощею и царевнам. В жилище бессмертного студент застал скучающую Василису, попивающую чай и Кощея с Марьей, страстно обсуждающих искусство создания артефактов. Иван тихо сел рядом с владеющей царевной, налил себе чай из самовара артефакта и тихо спросил. «Ни слова не понимаю, давно они так?» Василиса также тихо ответила. «Почти сразу после твоего ухода начали, я тоже ничего не понимаю. Нашла Марья себе родственную душу, черт возьми. Надо ей напомнить, что ее собеседник в несколько десятков раз старше ее, а то будет у нас в стране первый зарегистрированный брак между магом заклятия и императором. Причем в таком случае мужа реально будет из дома не вытащить». Иван тихо засмеялся и спросил, «Не знаешь быстрого способа мне попасть обратно к друзьям? Не хочется их кидать. Я или Марья можем тебя доставить, но это займет несколько часов, хотя, может быть, моя сестра сможет найти способ переправить тебя побыстрее. Только давай пока дадим ей поболтать о ее любимой теме». Иван продолжил болтать с царевной в течение часа, после чего окликнул Марью и спросил, не знает ли она быстрого способа добраться до друзей. Марья, немного недовольная, что ее оторвали от увлекательной беседы, ответила, «Могу попробовать воспользоваться сапогами-скороходами. Я примерно понимаю принцип их действия, так что это будет чудесным тестом их работы». Сказав Кощею, что еще вернется, Марья вместе с Иваном и Василисой, для прохода обратно в колодец, вышли из жилища Кощея. Студент передал полученную от Людмилы метку местоположения Марьи. Царевна, которая перед выходом предусмотрительно переоделась в отдельной комнате в жилище бессмертного из одеяния царевны в обычную одежду, взяла студента за руку и активировала сапоги-скороходы. Некоторое время назад, на востоке от Архангельска, в месте борьбы с нашествием монстров, Виктор добил медведеподобного полководца карающим мечом магии света и опустился на землю передохнуть. Родители Ивана вместе с тремя своими товарищами, магами высшего уровня, были наняты Лигой охотников для убийства монстров уровня полководца в волне зверей. Этот медведь был вторым и, судя по тому, что количество монстров вокруг стало сильно меньше, чем пару дней назад, последним. Вика, обратившись к товарищам по команде, сказала, «Во время нашего боя я заметила использование магии высшего уровня к югу отсюда. Среди охотников не должно быть магов сильнее высокого уровня, кроме нас. Мы с Виктором пойдем проверим, отдохните пока». Товарищи согласились и начали разбивать лагерь прямо рядом с трупом полководца, чтобы было удобнее разделывать тушу. Приблизившись к гигантской каменной стене, образованной магией высшего уровня земли, Вика сказала, «Я ощущаю в этой стене также пространственный барьер, не дающий мне магии звука, узнать, что внутри. Также снаружи стены, но с противоположной от нас стороны, стоит группа охотников, Правда, среди нет магов уровня выше среднего. Сразу вскроем стену, или пойдем узнаем предварительно, что внутри. Давай узнаем, вдруг внутри запер какой-то монстр или что-то подобное. Родители Ивана обошли стену и подошли к охотникам, которые разбили лагерь. Распознав в подошедших людях магов высшего уровня, охотники рассказали, что эта стена появилась мгновенно, словно ниоткуда, и что внутри оказались четверо студентов-практикантов, магов высокого уровня и одна охотница, маг среднего уровня, подруга студентов. Родители Ивана поняли, что смогут узнать больше, только сломав стену. Вика дважды использовала бедственный водяной рев, магию воды высшего уровня, и в стене образовалась дыра. Пространственный барьер пропал. Пройдя через брешь в стене, маги увидели трех друзей Ивана, магов высокого уровня и девушку, мага среднего уровня. Виктор тихо сказал Вике. Охотники снаружи сказали, что студентов было четверо. Судя по этой компании, четвертый – это Иван. Где же он? Внутри стены его нет. Маги подошли к студентам и поприветствовали их. Павел, Ольга и Людмила узнали родителей Ивана и не знали, что им сказать. Людмила, несколько минут назад отправившая метку местоположения Ивану, в ответ на сообщение, что он скоро вернется, заговорила первой. «Ваня скоро вернется. Он все вам объяснит». Вика только хотела задать еще вопрос насчет сына, но вдруг почувствовала сильные колебания воздуха. Практически мгновенно, в нескольких десятков метров от местоположения магов, возникла канава двухметровой ширины, метровой глубины и около километра длиной. Канава проходила сквозь стену, в которой образовалось отверстие метрового радиуса. В конце канавы, покрытые каким-то защитным барьером, стояли два человека и усиленно блевали на землю. Вика, подойдя ближе, узнала этих двух людей. Один был Иван, а другая – царевна, встреченная родителями Ивана во время экспедиции в Сибири. Вика услышала ругательство своего сына, смешанные со смехом. «Спасибо, конечно, но, черт подери, в следующий раз обкатывай артефакты без меня». В ответ смеющаяся царевна сказала: «Знаешь, я только что узнала несколько новых слов. Этому вас в университете учат. Надо будет повторить как-нибудь. Расширю свой лексикон». Иван засмеялся, но, повернувшись и увидев рядом с друзьями своих родителей, улыбка на устах студента застыла, и он сказал: «О, мам, пап, привет вам. Не ожидал вас здесь увидеть. Вы в составе той группы охотников, магов высшего уровня, что наняли разбираться с полководцами в нашествии». Виктор сказал, пытаясь сдержать улыбку: «Привет, Вань, да, мы в составе группы здесь полководцев убивали. Не ожидал, что ты с друзьями тоже охотишься здесь. Здравствуйте, царевна Марья. Вы, скорее всего, не помните, но мы были в составе экспедиции в Сибири, где вы помогли с ограблением логова императора. Мы родители Ивана. Простите, пожалуйста, нашего непочтительного сына». Марья увидела ошарашенное лицо Ивана и, засмеявшись, сказала: «Мое почтение опытным охотникам. Ваш сын время от времени сильно мне помогает». Царевна кинула многозначительный взгляд на Ивана, и студент сказал: «Мне надо вам многое рассказать». Часть 30. Во время рассказа Ивана, Вика и Виктор стояли, удивляясь все больше с каждым словом сына. После окончания рассказа, Виктор громко рассмеялся и сказал: «Я понимаю, почему ты не говорил об этом раньше. Не увидев рядом с тобой царевну, мага заклятия, очень сложно в это поверить. Умеешь ты весело проводить время. Все еще не верится, что ты владеющий, да еще и дважды. Хорошо, теперь, я думаю, нам с Викой надо возвращаться к своей группе. Удачи». После ухода родителей Ивана, Марья сказала, что ей тоже надо уходить, еще поболтать с Кощеем, и снова активировала сапоги-скороходы. Студенты вышли за пределы каменного барьера и, объединившись со стоящими снаружи охотниками, магами среднего уровня, продолжили охоту. Через пару дней охоты, почти все монстры в волне зверей были истреблены, и группа охотников вернулась в Архангельск. Отчитавшись о выполнении задания, студенты попрощались с остальными охотниками из группы, кроме Марины, которая сказала, что останется в Архангельске еще на несколько дней. Друзья решили побыть в Архангельске пару дней, пообщаться с Мариной. Иван, взяв с собой Людмилу, отправился к магическому кузнецу забирать заказ. К возвращению студента, все основы для артефактов были готовы. Забрав заказ, Иван, оставшийся в Архангельске, несколько дней гулял, общался и выпивал с друзьями. Через несколько дней, попрощавшись с Мариной, студенты вернулись в Петербург. После практики надо было сдать отчет на свою основную кафедру. Написав свои отчеты, Иван с Людмилой отправились на кафедру элемента пространства. На кафедре студенты нашли Николая Васильевича, который взял отчеты и начал читать их немедленно, что очень удивило Ивана. Прочитав две немного различающиеся бумажки, преподаватель сказал: «Очень неплохо. От Лиги охотников на вашу команду пришел положительный отзыв. Вы получите много баллов общеуниверситетского рейтинга. Кстати, скоро будет проходить общеуниверситетский турнир по индивидуальным поединкам для молодых магов высокого уровня возрастом до 22 лет включительно. Таких магов в университете немного, но все они очень талантливы. Несколько лучших по результатам турнира смогут принять участие в общероссийском турнире молодых магов, то есть наш университетский турнир, отборочный тур. Советую поучаствовать, награды очень большие, к тому же это много опыта сражений с сильными магами. Вы оба прорвались на высокий уровень очень быстро и показываете хорошие результаты, так что я думаю, у вас есть все шансы на проход на всероссийский турнир, а на нем награды еще больше, а также вы сможете познакомиться со многими влиятельными в нашей стране людьми. Круто, обязательно надо поучаствовать. Призыв и некромантия в боях 1-1, имба. Студенты сразу согласились и записались на турнир. Отборочные бои турнира начинались 1 апреля, так что у студентов оставалось больше месяца на подготовку. Павел и Ольга, как и ожидалось, тоже записались на турнир. Иван решил перед началом поединков сделать следующие вещи: разобраться в полученных от главы славящих артефактах и научиться их использовать, сделать много сосудов для душ из заказанных в Архангельске форм и продать их, и разобраться в магии славянского элемента некромантии высокого уровня. Насчет последнего пункта, Кощей рассказал Ивану, что эта магия, называющаяся создание нежити, позволяет, используя души и плоть мертвых монстров и магов, создавать нежить, которая, аналогично контрактным зверям, может содержаться в специальном отдельном контрактном пространстве и находиться в нашем мире неограниченное время. Максимальное количество такой нежити, которое маг может содержать одновременно, зависит от уровня культивации и духовных границ. Для Ивана это число пока что равно одному. Иван во время охоты складировал в своем карманном пространстве для хранения, которое ему позволило иметь магия пространства, трупы главнокомандующих. Также, студент накопил 8 душ существ уровня главнокомандующих. Иван, взяв с собой Павла с Ольгой и Людмилу, отправился в Ленобласть создавать себе неживого питомца. Расположившись на поляне, Иван вывалил перед собой 5 тел главнокомандующих и выпустил магию высокого уровня элемента некромантии. Темно-синий туман покрыл поляну. Тела взлетели в воздух, разорвавшись на части. Студент выпустил 6 душ существ уровня главнокомандующего, и они зависли в воздухе, и части тел начали летать вокруг них. Кощей советовал Ивану использовать много биологического материала и душ, чтобы можно было выбрать лучшую комбинацию. Сосредоточившись на желаемой форме, студент продолжал удерживать магию. Тело начало собираться вокруг душ, уже соединившихся одну, часть их энергии тратилась на создание тела нежити. Вскоре, перед студентами стоял гигантский серый волк-мертвец. Иван осмотрел свое творение и сказал: «Буду звать тебя Неживчик». Волк посмотрел неживыми глазами на хозяина и разлегся на поляне. Только после этого Иван смог погладить мертвяка. Людмила, глядя на то, как ее парень гладит гигантского волка, не удержалась и сказала: «Иван Царевич и серый волк, ты соответствуешь образу». После этой фразы студенты дружно засмеялись. Отправив Неживчика в контрактное пространство элемента некромантии, Иван с друзьями вернулся в Петербург. Следующие несколько дней Иван посвятил созданию сосудов для душ уровня вожака стаи. С каждым сосудом у студента получалось все лучше и лучше. На четвертый день Иван начал экспериментировать с комбинациями узора, души и материала основы. Призрак Кощея из интереса выступал оценщиком получавшихся сосудов. Сосуды, созданные в результате экспериментов, получались с некоторыми улучшенными свойствами: у некоторых вместимость больше, у некоторых – сила поглощения, а у некоторых – способность собирать целые души из осколков и перерабатывать много душ слуг в души вожаков стаи. Правда, эта способность была очень посредственной, Требовались сотни осколков для преобразования в одну целую душу и сотни душ уровня слуги для получения одной души вожака стаи. Чтобы узнать, где в Петербурге лучше всего продавать сосуды для душ, Иван пошел на кафедру некромантии. На кафедре студент нашел своего куратора Софью Александровну, бледную женщину лет 35 с темными волосами, всегда одевающуюся во все черное. Иван спросил: «Здравствуйте, Софья Александровна. Я тут начал изготавливать сосуды для душ, вы не подскажите, где их лучше всего продавать в городе? У меня пока на руках 30 сосудов для душ уровня вожака стаи». Преподавательница удивилась и ответила: «Здравствуйте, Иван. Не могли бы вы мне показать один из созданных вами сосудов?» Осмотрев сосуд, Софья Александровна изумилась еще сильнее и сказала: «Да у вас талант. У меня знакомый заведует торговлей сосудами для душ в магическом центре. Я могу вас с ним познакомить. Судя по качеству изготовляемых вами сосудов, он согласится скупать у вас сосуды по выгодным ценам, а может и предложит контракты на изготовление определенных сосудов, с предоставлением материалов изготовителю». Иван согласился, и Софья Александровна, через несколько дней, устроила студенту встречу с магом некромантии, предпринимателем Тимуром Альбертовичем. Тимур Альбертович оказался мужчиной лет 40, с темными волосами, в строгом костюме. Поздоровавшись со студентом, предприниматель осмотрел сосуды, уделив пристальное внимание сосудам с особыми свойствами. После этого, он сказал: «Хорошая техника, удивительно, что вы новичок в этом деле. Я могу купить эти сосуды, также я готов покупать у вас сосуды в будущем, а также выдавать заказы на изготовление сосудов с особыми свойствами. Вот цены, по которым я готов купить эти сосуды, для каждого в отдельности». Тимур Альбертович дал Ивану лист блокнота, на котором делал заметки во время осмотра. Увидев цены, особенно цены за сосуды с особыми свойствами, Иван сразу согласился и продал сосуды. После встречи студент отправился домой изучать артефакты, полученные от главы славящих. У главы славящих в основном были артефакты, пользоваться которыми Иван еще не мог, поэтому студенту досталось всего 4 артефакта. Первым был браслет, позволяющий к творимой защитной магии добавить пространственные изоляционные свойства, если барьер замкнут. Вторым был амулет, который при активации распространял дыхание элемента некромантии вокруг мага. Правда, работал он всего 15 минут и перезаряжался час. Видимо, Славик хранил этот артефакт скорее из сентиментальных чувств, ведь для мага заклятия он более чем бесполезен. Третьими были темные очки, позволяющие владельцу видеть артефакты вплоть до высшего уровня, которые были у других людей. Хе-хе, теперь артефакты противников для меня не будут сюрпризом. А четвертым было кольцо, защитный артефакт, создающий при активации пространственный барьер, сила которого зависит от духовных границ владельца. Полезная вещь, особенно для меня. Интересно, смогу ли я заблокировать магию высшего уровня, когда мои границы поднимутся до 7. Оставшееся до отборочных боев время студент усиленно культивировал, гулял с Людмилой и пару раз бухал с друзьями. Часть 31. Турнир проходил следующим образом. Сначала проводились отборочные бои в 16 группах, из каждой группы выходили по 2 человека. Затем проходили бои на выбывание, по результатам которых определялись 8 магов, которых отправят на всероссийский турнир. Иван, Павел, Людмила и Ольга оказались в разных группах. Бои даже в отборочном этапе не были слишком простыми, все участники турнира прорвались на высокий уровень до 22 лет, значит, обладали значительным талантом и поддержкой. Тактика Ивана была следующей: в начале боя призвать косолапого и скелетов, далее атаковать противника контролем магии пространства. Эта тактика была очень эффективной, так как почти все противники были на высоком уровне меньше года и не могли победить и одного главнокомандующего, что уж говорить о 3, 2 из которых – младшие и один низший. Единственным шансом для большинства противников на победу было атаковать самого Ивана, но его контроль магии пространства, будучи магией начального уровня, имел силу магии высокого уровня 3 ступени, благодаря 6 духовным границам. Таким образом, Иван без сильных трудностей побеждал в поединках своей группы один за другим, пока не наткнулся на девушку, мага света и духа высокого уровня, а также мага растений среднего уровня. С ней бой вышел посложнее. Студент узнавал информацию о противниках заранее. Сведения были подробными, так как все студенты сражались в боях рейтингов кафедр. Поэтому, Иван, зная, что магией света можно легко уничтожить скелетов, а магией духа сделать так, чтобы косолапый не сражался, изменил привычную тактику. После начала боя, Иван первым делом вызвал песца, который, по идее, должен обладать 5-6 духовными границами, а у противницы, по информации студента, 4 духовные границы. Противница увидела, что студент готовит призыв и, после того, как писец появился перед Иваном, выпустила магию духа высокого уровня первой ступени, направленную на зверька. Девушка ожидала, что получит контроль над маленьким пушистым зверьком, но он продолжал распространять ауру хаоса по полю боя. В тот момент, когда противница поняла, что разница в духовных границах не позволяет ей воздействовать на зверька, дыхание хаоса почти дошло до нее. В этот момент Иван атаковал девушку контролем, но та активировала многоразовый защитный артефакт, выиграв себе время, чтобы использовать магию высокого уровня света первой ступени, прилив света, в защитном варианте. Но студент не ожидал, что после окончания его атаки противница превратит выпущенную магию света в атакующую. Это вообще законно. Ее контроль элемента неплох, да и малое душевное семя у нее есть. Множество стрел из света, которые только мгновение назад были щитками, полетели в Ивана. Аура хаоса песца сделала так, что в почти все стрелы пролетели мимо, а оставшийся студент отбил магией пространство. Девушка была готова выпустить магию света высокого уровня еще раз, как до нее добралась аура песца. Вокруг противницы Ивана начали формироваться клинки хаоса, от которых девушка защищалась магией света высокого уровня. В этот момент Иван направил контроль на противницу, и ее защита не выдержала. Девушка активировала магическую броню, но клинки хаоса все появлялись и появлялись. Иван, чтобы девушка больше не выпускала магию, атаковал магией звука среднего уровня, которая из-за разницы в духовных границах успешно нарушила концентрацию противницы. Студент продолжил напор контролем и, совместными с песцом усилиями, броня девушки была разрушена, и Иван выиграл поединок. Остальные отборочные бои Иван выиграл, следуя изначальной тактике. Правда, иногда студенту приходилось вызывать и песца. Иван занял первое место в своей группе, не проиграв ни одного поединка. Второе место заняла девушка, маг высокого уровня света и духа, и тоже вышла из группы. Людмила, Павел и Ольга также вышли из своих групп. Правда, Ольга проиграла 2 боя и заняла второе место в группе. После окончания отборочных боев, студенты пошли праздновать это событие в бар. Отборочные бои длились 3 недели, до боев на выбывании оставалась неделя отдыха, до начала мая. Посередине недели отдыха, в среду, Павел сидел у себя дома, развалившись в кресле, и смотрел сериалы, попивая пивко и закусывая чипсами. Студент думал, что неделю лучше потратить не на культивацию, а на отдых, а сейчас ему везло, родители уехали на неделю в командировку в Москву. Снимать или купить квартиру Павел даже не думал, ему было слишком лень стирать и готовить, и он не думал, что Ольга, всего полтора месяца назад ставшая его девушкой, согласится съехаться так быстро. Так что сейчас Павел просто наслаждался пивом, сериалом и отсутствием родителей. Внезапно, как раз на самом интересном моменте сериала, у студента зазвонил телефон. Увидев, что звонит Ольга, Павел поставил кружку с пивом и пачку чипсов на стол, остановил видео с сериалом, вытер руки полотенцем и взял трубку. В телефоне раздался непривычно расстроенный и мрачный, чуть ли не плачущий голос Ольги. «Привет, Паша, ты говорил, у тебя родители уехали, можно у тебя перекантоваться пару дней?» Студент сразу посерьезнел и без замедления ответил. «Да, конечно. Приезжай хоть сейчас, тебя встретить. Спасибо. Нет, я недалеко, через час примерно буду». Девушка повесила трубку. Павел, помрачнев, выключил сериал, почистил историю браузера, залпом допил пиво и, думая, что могло приключиться с Ольгой, начал наводить порядок в квартире. Чуть больше чем через час раздался звонок в домофон, и Павел впустил девушку себе в квартиру. Ольга пришла налегке, видимо, все вещи у нее были в пространственном браслете. По лицу девушки было видно, что она плакала. Увидев Павла, Ольга обняла его, сильно прижавшись к парню, и тихо проговорила, все таким же расстроенным голосом: «Спасибо, мне больше некуда пойти. Павел обнял девушку и прижал к себе еще сильнее. Студенты простояли так несколько минут, после чего Ольга отпустила Павла и сняла с себя промокшую под дождем куртку. Студенты прошли на кухню, и Павел спросил: «Есть будешь? У меня правда только пельмени есть». Девушка кивнула, и студент, достав пельмени из морозильника, бросил их вариться. Пока ужин варился, Павел налил Ольге и себе чаю. Девушка сидела молча, отогреваясь чаем. Накормив Ольгу пельменями и, увидев, что девушка успокоилась, Павел спросил: «Расскажешь, что случилось? Я не настаиваю, но тебе может стать легче. Никогда тебя такой не видел. Ты обычно самая жизнерадостная». Девушка, посмотрев на парня, кивнула и начала рассказывать: «Я окончательно разругалась с родителями. Они, маги из общества возвышения, и, как только я стала магом, они стали настаивать, чтобы я, так же как мой старший брат, тоже вступила в общество, так как мне так будет лучше. Я решила, что не хочу посвящать свою жизнь этой организации, а буду идти своим путем. Они думают, что я так говорю, потому что я маленькая и глупая и не понимаю, что вступить в общество – лучший для меня путь. В последнее время они постоянно начали заводить разговор о моем вступлении туда, пропуская мимо ушей все мои аргументы. Сегодня я не выдержала и высказала им все, что я думаю о их намерении не считаться с моими желаниями. Ну, девушка замялась, я вспылила и наговорила многое, что не стоило говорить об их методах моего воспитания и обществе. Они тоже вспылили и тоже много чего сказали. Дело чуть было не дошло до применения магии, но я быстро, под крики, что я больше не их дочь, собрала самые необходимые вещи в пространственный браслет и убежала. Думаю, они еще не скоро смогут мне простить, что я не пошла тем же путем, что и они». Девушка всхлипнула, и Павел подошел к ней и обнял. «Причем, сейчас я понимаю, что они действительно думают, что их путь самый лучший для меня и желают мне только блага, но я не могу это принять. Спасибо, что приютил, я постараюсь до конца недели найти съемную квартиру и съехать от тебя до того, как твои родители вернутся. Давай вместе снимать квартиру, не хочу тебя оставлять одну в таком состоянии». Ольга впервые за вечер улыбнулась и поцеловала Павла. Павел, проводя остаток вечера, смотря сериалы с немного повеселевшей Ольгой, чтобы отвлечь девушку, размышлял. «Общество возвышения. Я слышал о нем. Это одна из самых влиятельных в России фракций. Ее маги полностью посвящают себя культивированию и добыче ресурсов, причем ресурсы распределяются согласно потребностям каждого члена. Каждый член этой фракции должен полностью посвящать себя обществу, но, насколько я знаю, его члены – обеспеченные маги. Но я понимаю Олю. Быть в такой фракции – не для всех». Студенты смогли найти съемную квартиру за пару дней, правда, конечно, теперь им добираться до университета гораздо больше времени. Когда Павел сказал вернувшимся в конце недели родителям, что съезжает, они выглядели расстроенными и говорили, что будут скучать, но стоило студенту выйти за пределы квартиры, из-за двери раздались восторженные возгласы и крики отца Павла. Наконец-то! Павел видел, что Ольга продолжала переживать из-за ссоры с родителями и старался отвлекать девушку. Тем более, бои турнира на выбывание приближались, и Ольге требовалась полная сосредоточенность. За два дня до начала боев появилась турнирная сетка. Людмила с Ольгой были в одной половине, но встретиться они могут только в полуфинале. Павел с Иваном были в другой половине сетки, но они могут встретиться в четвертьфинале. Ольга, увидев турнирную сетку, помрачнела и странно улыбнулась, и в ответ на вопрос Павла, сказала, что в случае ее выхода в четвертьфинал, ее противником будет ее старший брат. Всю неделю Иван провел, лежа на диване и, периодически гуляя с Людмилой. Студент решил, что лучшая подготовка – это отдых. Насколько это было верным решением, студент понял, когда начались бои на выбывание. Часть 32. В день начала боев на выбывание Иван с Людмилой пришли на место проведения соревнований заранее. В первом раунде одновременно проводилось два поединка из различных половин турнирной сетки на двух разных аренах. Так получилось, что бои Ивана, Павла, Людмилы и Ольги все проходили в разное время. Бой Ивана был третьим, и студент оставшееся до сражения время продумывал тактику боя. Его противник был магом высокого уровня света, огня и исцеления. Он состоял в религиозной организации «Посланники Божьи», члены которой очень недолюбливали все, что можно связать с тьмой, включая магов, использующих элементы темной магии. Он обладал очень высоким контролем элемента света, усиленным большим духовным семенем, выпуская нестандартную магию и особым малым душевным семенем элемента огня. Когда пришло время поединка, получив ободряющие напутствия от Павла с Ольгой и подбадривающий поцелуй от Людмилы, Иван вышел на арену. Посмотрев на студента, противник сказал: «Вижу, скверна тьмы уже коснулась тебя. Позволь показать тебе истинный путь». «Реально фанатик», — подумал Иван, решив не отвечать сопернику. Когда прозвучал сигнал о начале поединка, студент сразу вызвал Косолапова и начал составлять звезды в галактику элемента призыва. Медведь двинулся в сторону противника, но, когда Косолапый преодолел 4/5 пути, религиозный фанатик закончил подготавливать выпуск магии света высокого уровня. Эта магия сильно отличалась от стандартного прилива света. С неба на медведя опустился широкий яркий луч обжигающего света, на шкуре Косолапого начали появляться ожоги, а шерсть загораться. У него сопровождающий эффект. Я не знал, но скорее всего это так. Иначе, эта магия не могла бы нанести младшему главнокомандующему столько повреждений. В этот момент Иван закончил составлять галактику элемента призыва и выпустил призывную волну. Из открытого студентом портала вышло 33 различных зверя уровня вожака стаи. Иван отозвал Косолапова в призывное измерение, и стадо помчалось на фанатика. Противник не растерялся и использовал погребение небесным пламенем, магию высокого уровня элемента огня. Его пламя было ярко-белым. Множество больших сгустков этого сияющего пламени стало падать и уничтожать вожаков стаи одного за другим. Таким образом, фанатик одним выпуском магии уничтожил призывную волну. Иван уже призвал песца, но тот не бросался на противника, а стоял у ног студента и собирал вокруг него ауру элемента хаоса. Фанатик, увидев, что Иван не атакует, выкрикнул: «Очистись священным очищающим пламенем!» и выпустил на Ивана погребение небесным пламенем, сконцентрировав все пламя на студенте. Когда над головой Ивана появились многочисленные сгустки огня, студент ухмыльнулся и выпустил магию высокого уровня элемента хаоса. Врата хаоса. Перед магом появилась хаотичная поверхность и полностью поглотила атаку противника. Фанатик сначала не понял, что произошло, и атаковал Ивана своей магией высокого уровня элемента света. Студент еще раз ухмыльнулся, и из врат хаоса вышла усиленная попавшая в них магия и атаковала своего создателя. Фанатик, видимо, не был достаточно знаком с магией хаоса и не ожидал такого поворота событий. Наспех вызванный защитный артефакт не смог остановить две магии высокого уровня, и судья объявил победу Ивана. Иван вернулся на зрительские места, где друзья поздравили его с победой. Следом Людмила и Ольга победили своих противников. Поединок Павла был в последней паре боев. Когда Павел направился к арене, к студентам подошел и сел на место ушедшего высокий, мускулистый парень с рыжими волосами. Ольга, увидев его, шарахнулась, а он сказал: «Привет, Оля. Хороший бой. Но, если бы ты перестала упрямиться и присоединилась к обществу возвышения, то победа над таким магом не потребовала бы от тебя столько усилий. Подумай, сколько возможностей ты для себя закрываешь». В этот момент раздался голос Ивана: «Оля, ты знаешь этого вербовщика?» Ольга вздохнула и сказала: «К сожалению, да. Это мой старший брат Егор. Егор, это мои друзья Иван и Людмила». Иван пожал протянутую руку Егора и сказал: «Приятно познакомиться. Взаимно. Жалко, что твой бой проходил одновременно с моим. Я слышал, ты силен для несостоящего ни в какой крупной организации. Как и ты, Людмила, я рад, что твой поединок я смог увидеть. Я рад, что моя сестра находится в компании сильных магов, но вы должны знать, что в этом мире маги, не принадлежащие сильным фракциям, всегда будут уступать принадлежащим. Если мы встретимся в бою, я это докажу». В этот момент начался бой. Павла и Иван, Людмила, Ольга и Егор стали внимательно наблюдать над недолгим поединком. Несмотря на всю собранную информацию, противник Павла не смог ничего противопоставить объединенной магии воды и земли. Посмотрев бой, Егор встал с места и, уходя, сказал: «Приятно было пообщаться. Оля, обдумай еще раз вступление в общество. Это будет только в пользу тебе». Когда брат Ольги ушел, Иван сказал: «Он прав, присоединение к могущественной фракции – это важно». Ольга только захотела грозно посмотреть на студента, как тот добавил: Поэтому обдумай вступление в гильдию убийц, способности у тебя подходящие, да и можно совмещать приятное с полезным, избавлять мир от назойливых вербовщиков, например. Ольга засмеялась и, ударив Ивана в плечо, сказала: «Да ну тебя». В этот момент подошел Павел и, посмотрев на смеющуюся девушку, сказал: «Над чем это ты так смеешься?» «Да так, Ваня предложил оригинальный способ решения моих семейных проблем. Кстати, поздравляю с победой. Ты среди нас быстрее всех справился». Павел усмехнулся, и студенты пошли по домам, готовиться к следующему этапу соревнований, который проходил на следующий день. Со следующего этапа все бои проходили по очереди. Поединок Ивана был вторым. Его противником был маг из синхронистов, организации, которая добывала наибольшее количество природных ресурсов в стране. Этот маг обладал элементами земли, ветра и яда и сражался, трансформируя свое тело всеми своими элементами, в результате приобретая силу старшего главнокомандующего. С этим будет сложно. В начале боя противник Ивана, активировав защитный артефакт, чтобы студент не смог помешать трансформации, начал использовать на себе последовательно элементы яда, земли и ветра. На руках мага появились когти, на спине выросли кожистые крылья, все тело стало сильно крепче и мускулистей. Когда синхронист закончил преобразование, на него уже неслись скелеты, косолапый и неживчик, вызванные Иваном. Песца студент оставил рядом с собой. Противник проигнорировал несущихся на него монстров и, взлетев и избежав схватки, бросился на Ивана. Студент, поняв, что его призывные создания не смогут догнать синхрониста, использовал мгновенное перемещение, захватив с собой песца. Студент начал отбрасывать мага контролем, но синхронист летел с той же скоростью, что Иван отталкивал его. Поэтому студент попытался сжать противника контролем, но тело синхрониста оказалось слишком крепким. Иван понял, что не успеет таким образом достаточно сильно ранить противника, до того, как тот до него долетит. Поэтому студент еще раз переместился вместе с песцом. Иван атаковал противника магией звука среднего уровня, чья сила была увеличена благодаря шестым духовным границам мага. Это подействовало. Монстрообразный синхронист упал на землю и схватился за голову. Иван стал удерживать врага контролем, периодически повторяя духовную атаку элементом звука, а писец – атаковать клинками хаоса. Внезапно синхронист рванулся и освободился от контроля, его тело стало более монстрообразным. Противник мгновенно оказался перед Иваном, который только и успел активировать защитный артефакт – кольцо. Удар синхрониста пробил барьер и, будучи ослабленным, отбросил Ивана на 10 метров, нанеся студенту рану в области живота. Иван внезапно ощутил сильную боль и понял, что не успеет встать и сосредоточиться для выпуска магии вовремя. Черт, он внезапно усилился каким-то образом и смог мгновенно оправиться от духовной атаки элементом звука. Похоже, я продул, но все-таки надо попытаться что-нибудь сделать. Черт, не успеваю. Противник уже хотел подойти к Ивану и закончить бой, как его обволокла очень мощная энергия хаоса, превышающая по силе обычно выпускаемую песцом раз в 10. Глаза разозленного пушистого зверька стали красными, шерсть вздыбилась. Увидев это, Людмила, сидящая на зрительских местах и переживающая за раненого парня, подумала: в таком состоянии писец еще сильнее напоминает высшего императора Сибири. Будь шерсть подлиннее, то, не считая мощи ауры и оскала, их было бы не отличить. Искажение пространства, вызванные энергией хаоса, мгновенно сорвали с синхрониста всю верхнюю оболочку, включая когти и крылья. Абсолютно голый, с частично содранной кожей, но живой, маг, истошно закричав, упал на землю. Иван смог подняться и, держась за живот, подойти к песцу и успокоить его, погладив. После того, как зверек увидел, что хозяин в порядке, он успокоился, глаза приобрели обычный цвет, шерсть улеглась. После этого писец улегся у ног Ивана и заснул. Судья объявил победу Ивана и маги, целители подбежали лечить обоих оппонентов. С исцеленными ранениями студент поднялся к друзьям. Людмила обняла парня, а Павел и Ольга стали восхищаться песцом. «Сильная способность у моего зверька. Значит, разозлившись, он может усиливаться многократно. Но это, видимо, отнимает много сил. Я думаю, что писец будет спать в контрактном пространстве еще долго. Он не сможет помочь мне в следующих боях. Надо будет его очень вкусно накормить за помощь, когда проснется. Многие присутствующие маги заинтересовались контрактным зверем Ивана. Они понимали, что такие звери очень редки и магу, не состоящему в могущественных организациях, получить такого почти невозможно. Поэтому, в голове наблюдающих магов начали появляться теории, к какой фракции принадлежит Иван. Людмила, Ольга и Павел победили в своих поединках, и, на следующий день настал четвертьфинал, в котором Ивану предстояло сразиться с Павлом, а Ольге, со своим братом.